Глава вторая. Саша. «Да что же за день такой сегодня? Все из рук валится. Машина сломалась, водитель позвонил в последнюю минуту. Витя, естественно, даже не почесался как-то исправить ситуацию. Как же я устала. Еще и настроение какое-то странное. Упадническо вдохновленное. Скоро должно случиться что-то прекрасное. Что-то ужасное». «Сережа, поторапливайся, я не хочу, чтобы ты снова опаздывал в школу. Ну, сынок!» Взяла сумку, засунула в нее папку с документами, какие-то ручки. Подумала о том, что сегодня точно займусь тем турецким проектом. Витя снова все просрал. Раньше я выражалась как-то более изысканно. В первый раз я бы сказала, что он опростоволосился. Второй – дал слабину. В третий – сел в лужу. Ну, а вчера я узнала, что этот мой муж, даже цензурного не было выражения, обделался по полной. «Ну, мам, ты обещала мне выходной и сходить на футбол. Сегодня же среда». Прикусила губу. Повернулась к своему сыну и в 150-й раз замерла. Кошмар какой-то. Сколько лет прошло, а все равно каждый раз, глядя на него, представляла турецкого гада. Мало того, что он мне в страшных, читай эротических, снах являлся регулярно, так еще и сын, его копия. Наверняка. Просто мой мальчик был одним лицом с его младшим братом. Ну, по логике, они там все похожи. Я просто в момент знакомства с турком как-то его детские фото не спрашивала. Волосы из ширинки доставала. Случайно попали, честная пионерская. На всю Турцию позорилась. Влюблялась, от предложения стать любовницей при статусной жене психопатки отказывалась. Ничего не упустила? Так вот, сейчас я смотрела на маленькую копию моего короткого, но очень бурного прошлого, и тяжко вздыхала. Я же правда обещала. «Милый», — присела на корточки перед моим таким взрослым сыном, «извини меня, просто очень много работы. Ты же знаешь, что я хочу». «Да, знаю я все. Только понять не могу, зачем так все усложнять. Можно было просто работать, как раньше». «Да что же все турки такие простые-то? Ну, чисто как 5 копеек. Просто давай, как раньше, сидеть с ним в жопе мира на шее у родителей. Просто как раньше рыдать по ночам от того, что ты неудачница и не можешь дать своему маленькому ребенку примерно ничего. Как раньше нельзя. Да и ты не помнишь, как было. Мне дед рассказывал. Рррр. Вот не появлялась на пороге родительского дома много лет. Не стоило и начинать. Я уже стала забывать, что такое общение с семейством КВНщиков. Правда, теперь они не давали мне возможности отстраниться. Шутка ли, любимый внук в зоне доступа. У них мир перевернулся, а я? А я малодушно пользовалась их помощью. Поднялась с колен, отряхивая идеальную юбку-карандаш. Поправила блузку и примирительно сказала. «Сегодня после обеда мы с тобой отправимся на футбол. Я постараюсь решить все дела быстро. А ты можешь после школы зайти в офис». Благо, школа находилась неподалеку. Частная, отличная, с перспективами. Там учился прекрасный контингент. Я ее выбирала год целый. «Договорились», – буркнул сын, без энтузиазма натягивая на ноги кроссовки. Он заканчивал 2-й класс. Умный, не по годам взрослый. Я понимала, что теряю связь с ним из-за работы. Раньше и правда было иначе. Но сейчас перед глазами встала одна из картин прошлого, где строгая турчанка из высшего общества рассказывала маленькому 5-летнему мальчику, что он должен изучать этикет, обходить стороной мальчишек и учиться на отлично. Помню глаза ребенка, полные слез и восторг от совместных игр. Сердце кольнула тоска. Там, в Турции, я не только познакомилась и влюбилась в своего Серкана, не Балата. Там я оставила частичку души, что теперь тосковала по его очаровательному младшему брату. Представить боялась, до чего довоспитывали малыша. Никогда не отдам им своего ребенка. Благо, ни Дафна, ни Серкана не знали о том, что в Россию я уехала в статусе киндер-сюрприза. На маршрутке отвезла сына в школу. Тут не так далеко было, а такси ждать долго. Сама побежала в офис. Да что за день такой сегодня? Все из рук валится. Самозаведенная, как китайский вибратор. Ну, в общем, все не так. Моя помощница Алина добила меня задачами на день. «Саша, сегодня у вас с утра совещание с поставщиками. Потом обсуждение отчета с главным бухгалтером. Потом обед с господином Ахметом. Ну, я все отменила пока, так как к нам несколько минут назад пожаловал турецкий инвестор проекта на юге. Он в кабинете Виктора. Твою же мать! Без стеснения выругалась я, меняя направление. Надеюсь, этот идиот сейчас ничего не угробит, потому что не для того я выстраивала бизнес-империю. Так что без задней мысли залетела в кабинет генерального и встала, как вкопанная. Маты и прочие эпитеты в голове кончились. Кончилась и вера в лучшее, потому что передо мной стоял никто иной, как не мой Серкан, не Балат.